Грехопадение, часть четвертая. Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия и продолжаем рассказ о грехопадении. Это третья глава книги Бытия. Мы говорили с вами, что грех в последовательном своем развитии проходит определенные этапы, которые зафиксированы, записаны в книге Бытия. Всего этих этапов 8. Мы остановились на третьем. Я сейчас перечислю все 8, повторим то, что было сказано, и пойдем далее. Итак, первый этап. По-славянски «прилог», а по-русски можно сказать «подброс». То есть, когда появляется некий помысел греховный, мы должны знать, что это не грех. То есть, нечто нам заброшено извне. В книге Бытия это был вопрос, который сатана задал через змея. И жена должна была не отвечать на этот вопрос, потому что не для змея она была создана, не для собеседования с ним. Второй этап – это собеседование, когда душа отвечает на помысел, возникший в ее сознании, вступает в беседу. Вот жена вступила в этот разговор, и она пересказала змею заповедь Божью и ошиблась трижды. Итак, первый этап – это прилог, второй – собеседование. За собеседованием следует услаждение. Это третий этап. Четвертый – пленение. Пятый – разжение. Шестой – падение. Падение – это еще не конец греха. За падением – совращение. И за совращением идет совместный грех. В прошлый раз мы говорили о том, в чем состоит услаждение. Услаждение, как греховное движение души, не предполагает никакую приятность чувств. Услаждение – это поставление себя на место Бога, когда человек невольно, может быть, вот как это было с женой, делает себя Богом. Шестой стих третьей главы книги Бытия, может быть, вы уже открыли Священное Писание. Шестой стих третьей главы. «И увидела жена, что хорошо древо». Речь идет о древе запретном. Вот видите, только Бог видит, что хорошо. А жена увидела, что хорошо. Всякий грех есть узурпация божественного достоинства. Иначе прочтем этот стих. «И увидела жена, что хорошо древо». В грехе мы видим то, чего нет. Тот же стих. «И увидела жена, что хорошо древо для пищи». Для пищи оно было запретным. То есть в грехе происходит подмена понятий. Корень услаждения – это не сладость ощущений, это духовная подмена, когда человек видит, что нечто, чего нет, хорошо. Вот это услаждение. За услаждением следует пленение. Это четвертый этап греха. Чтобы произошло пленение, необходимо подкрепление со стороны чувств. Вот чтобы душа уже пленилась грехом окончательно. Вот в этот момент необходимо, чтобы наши чувства стали нам приятными. Так и говорит Священное Писание. Тот же самый шестой стих третьей главы. «И увидела жена, что хорошо дерево для пищи, и что оно приятно, чтобы очами видеть». Итак, чтобы плениться грехом, нужны приятные чувства. Какое из пяти чувств первым пленяется сладостью? Вот это не пустой вопрос. Какое из наших чувств первым пленяется, что ему становится приятно? Вот как искушение, через какое из чувств оно ближе всего и глубже всего и незаметнее проникает в нашу душу? Еще раз прочитаю этот стих. «И увидела жена, что хорошо дерево для пищи, и что оно приятно, чтобы очами видеть». Речь идет о том чувстве, через которое произошла духовная подмена. Это зрение. Духовная подмена дает приятное видение. Верующий человек должен быть осторожен, прежде всего, относительно своего зрения. Апостол Павел говорит, ибо мы верою ходим, а не видением. А вера есть обличение вещей невидимых. И Христос особо говорит о зрении. Если око твое просто, все тело твое светло будет. Если же око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Око жены стало непросто. Она приняла око лукавого. Ложный взгляд на вещи. То есть око перестало быть просто. Зато видение стало для глаз приятным. Вот древо познания не могло быть приятным для глаз. Оно было не для того, чтобы на него смотреть с приятными ощущениями. Вот все деревья в раю были, как говорит Писание, глава 2, стих 9, прекрасными для зрения. Все деревья, кроме древа жизни и древа познания. То есть древо познания не могло быть приятным для глаз. Почему? Потому что оно охраняло древо жизни, что стояло посреди храма, Эдем. Вот туда человек не должен был до времени входить. То есть, говорит святой Ефрем Сирин, древо жизни — это солнце рая, оно посреди рая, это святое святых. Туда человеку не было доступа. И древо познания заграждало ему путь, заграждало проход в это место. Оно должно было настораживать человека. Вот об этом говорила заповедь — не вкушать от этого древа. То есть древо познания для верующего было страшно, а в глазах прельщенного человека оно приятно, чтобы очами видеть. Для того, чтобы согрешил человек, нужно, чтобы страх Божий от него отступил. Так вот, страх Божий не просто отступает от человека перед совершением греха. Страх Божий замещается чем-то приятным для чувства. Все мы имеем опыт греха, братья и сестры, все мы можем вспомнить о себе, что страх Божий не отступает просто так, а вместо него нам что-то предлагается, и мы им пленяемся. Итак, оказывается, что ущербный в вере становится доверчив к видениям. Знаете, когда веры нет у человека, когда он поколебался, когда он готов нарушить заповедь, и страх Божий от него уже отходит, он становится доверчив к видениям. Но видения бывают внешними и внутренними. Вот какое видение более опасно? От внешнего видения человек может быстро перейти к внутреннему видению. Вот последний этап пленения души наступает, когда доверчивый к видениям начинает внутри себя нечто продуцировать, ложно умозаключать, иллюзорно воображать. Я сейчас подкреплю это писание, я просто готовлю вас, чтобы вы поняли последние слова из этого стиха. «От духовной сладости и приятных видений возникает целая область иллюзорного познания. Человек внутри себя входит в область, которая называется, страшными словами, прекрасная для разума». И увидела, действительно, увидела, понимаете? Увидела то, чего нет. И увидела жена, что хорошо, вместо Бога она уже, да? И увидела жена, что хорошо дерево для пищи, оно вообще не для пищи, и что оно приятно, чтобы очами видеть, и что оно прекрасно, чтобы разуметь. Это древо стало в ее сознании прекрасно, чтобы разуметь. Не было деревьев в раю прекрасных для разума. Ничего не может быть для разума прекрасным, так как это возможно для зрения. Еще раз, братья и сестры, напомню, что для зрения возможно прекрасные ощущения. Да, они были даны человеку. Вот деревья рая, они были ненаглядные и утолительные. То есть через глаз красота вот этих деревьев, она проливалась в тело человека. Вот такие это были деревья в раю, все прекрасны для зрения, кроме двух – жизни и познания. Но вот в искаженном сознании человека возникло ложное видение. Запретное древо стало прекрасным для разума. То есть сбой познавательной способности прельщенному человеку обеспечен. Внутри себя человек произвел полную узурпацию божественных прав и полную путаницу своих познавательных способностей. запретной для пищи, привиделось как хорошей для пищи. То, чего должно было страшиться, стало приятным для зрения. Способность видеть прекрасное произвело ложный разум. И, прошу вас, обратите внимание на этот момент, ложный разум и ложный мир. Целый ложный мир. Вот грех особенно опасен, и в этом суть пленения. Грех особенно опасен, когда производит в искаженном сознании мир, кажущийся иллюзорный, но целый, с точки зрения прельщенного человека мир. На стадии пленения грех порождает целостный иллюзорный мир, который полностью противоположен Божьему миру. Человек, как говорится в другом месте Священного Писания, уничижил Бога, превратил Бога в ничто. Вот тот этап искушения, который называется пленением. Что следует за пленением? Какой будет следующий этап в развитии греха? Тело откликнется. Пятый этап – это разжение. Значит, все, что до этого происходило, происходило пока внутри человека. Все способности души сдвинулись со своих мест, начали подменять одна другую, изменили свою природу. То есть подмена и путаница произошли во всем. Круг замкнулся. Все поражено, все ложь. Вот таково пленение. За пленением души следует разжение тела. Начало греха не в плоти. Начало греха в душе. Плоть наша не виновата. Она страдает за нашу душу. Начало греха в душе, затем грех на какой-то стадии пленения поражает тело. Происходит в теле какое-то движение. Это называется разжение, некий темный жар, какое-то движение в теле, когда наши члены начинают действовать как бы сами по себе, они начинают жить своей жизнью. Вспомним, с чего началось услаждение и пленение. Жена услышала чужой голос, вступила с ним в разговор, приняла помысел от лукавого и увидела жена. И дальше говорится, что она увидела. И вот то око, которое это все увидело, это око лукавое. А Христос говорит, если око твое лукаво будет, все тело твое темно будет. Адам и Ева не знали, что они наги, потому что их облекала слава Божья. То есть первые люди ходили во свете. И вот око жены стало лукаво, и тело ее лишилось света и стало темно. Тело восприняло грех. Оно не просто стало темно, тело восприняло обаяние греха. Произошло разжение плоти, рука потянулась и взяла плод. И на этом этапе можно остановиться. Но взяла рука плод. Устрашись. Ты еще не вкусил, ты еще не нарушил заповедь. То есть пятый этап, когда происходит разжение плоти, и наши члены начинают жить своей жизнью, вот, надо знать, что можно остановиться и на этом этапе. За разжением пришло падение, то есть нарушение заповеди. И увидела жена, что хорошо дерево для пищи, и что оно приятно, чтобы очами видеть, и что оно прекрасно, чтобы разуметь, и, взяв от плода его, съела. Падение произошло. И Писание нам говорит, падение – это не конец греха. Это еще не полное падение. То есть, когда ты нарушил заповедь, ты еще дальше можешь падать. Вот это произошло в раю. Седьмой этап искушения. Сначала жена нарушила заповедь, а потом жена и муж. Оба вместе нарушили. Произошло совращение. Седьмой этап – совращение. И увидела жена, и съела, и дала мужу своему с нею. И ничего не сказано. А как же Адам это все воспринял? То есть последовательно было описано грехопадение жены. И ничего не будет сказано, как пал Адам. Вот чем жена его совратила? Мы должны это знать. Чего нужно остерегаться, когда тебя совращают? Что жена сделала? Вот что она ему предъявила? Может быть, она к нему прикоснулась, может быть, она поцеловала, например, его, да, и передала вкус плода, или она показала плод, или она, может быть, дала этот плод обонять. Вот то, что я говорю, это не праздные вопросы. Через какое чувство ближе всего происходит совращение? Об этом Господь сказал Адаму после грехопадения, что он послушал голоса жены. Начало греха у мужа, у жены, у всех людей будет одно. Мы перестаем слышать заповедь Божью. Даем чужому голосу заглушить голос Божий. Жена трижды ошиблась, когда пересказывала Божью заповедь змею. После того, как жена вкусила запретный плод, она могла понять, что нарушила заповедь, не поняла. И жена нечто говорит Адаму голосом. Вот это Господь сказал, что ты послушал голос жены. Опять-таки, цитирую Иоанна Златоуста, от искушений есть великая польза. То есть Адам вмиг все мог поставить на свои места. Он мог и должен был сохранять иерархию отношений. Господь, муж, жена. Адам не расслышал, что голос жены уже стал чужой. После грехопадения жена лишилась благодатного света. Тело ее стало темно, разоблачилось от света. Тело ее стало нагим. Почему Адам не увидел, что жена его нагая? Потому что есть темный жар, который замещает собою благодатный свет. Вот это есть обаяние греха, если хотите, излучение греха, энергия греха. Вот они таковы по интенсивности, что их можно принять за свет. Жена пала, потому что увидела ложное. Адам совратился, потому что не увидел истинного. Вот кто не видит истинного, у того око лукаво. Мало избегать лжи, нужно видеть истину. Это был почти год в деревне, и когда приехал в Москву, больше всего меня поразило. Лица женщин на рекламах. Их тела. Знаете, это уродливые создания. Но они излучают как бы из себя некий такой агрессивный, хищный. Они излучают из себя вот ну, такое вот обаяние, вот такой хищный взгляд. У них становится как бы естественным. Совращение произошло. И за совращением следует последний этап искушения. Это совместный грех. Древо познания хорошего и лукавого было таково, что последствия от вкушения запретного плода являются не сразу, а только тогда, когда искушение достигло последней стадии. Совращение удалось, и произошел совместный грех. И увидела жена, что хорошо дерево для пищи, и что оно приятно, чтобы очами видеть, и что оно прекрасно, чтобы разуметь, и, взяв от плода его, съела, и дала мужу своему с нею, и они ели. Совместный грех имеет свою отдельную сладость. Ее поэтому нужно отдельно, особенно стеречься. То есть всякие греховные сборища – вещь чрезвычайно опасная. Вы можете попасть сразу на последнюю стадию, не пройдя предыдущих, просто заразиться этим. Искушение достигло последней стадии. Люди согрешили в раю, и вмиг богопротивный мир рухнул. В один миг. Это было страшно. О том, как это было, мы будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».